Часть 17. Храм. Внешний двор храма. Два светильника, стоящие перед Богом. Откровение, 11 глава, с 1 по 14 стих. Внешний двор храма дан язычникам. Откровение, 11 глава, 2 стих. Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. Откровение, 11 глава, 4 стих. Можно думать, что в промежутке времени от 6 до 7 трубы, после явления сильного ангела с Евангелием, непосредственно перед самим пришествием Антихриста произойдет второе светлое событие — явление на земле двух пророков, посланных Богом с проповедью покаяния и предупреждением мира о грядущем Антихристе. Перед началом повествования о явлении этих пророков апостол Иоанн пишет: «И сказал он мне: Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих». Откровение, 10 глава, 11 стих. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: Встань, и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем». А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святый город 42 месяца. 11 глава, 1 и 2 стих. Здесь интересно отметить разделение храма на внутреннюю часть с жертвенником и внешний двор, который, по словам Откровения, отдан язычникам. «Вы храм Божий», — пишет коринфским христианам апостол Павел. Первое послание Коринфянам, 3 глава, 16 стих. В этот храм первыми вошли немногие евреи-христиане, обращенные апостолами, а затем вошло бесчисленное множество христиан из бывших языческих народов. Это произошло до того времени, про которое пишет апостол Павел в своем послании к римлянам. Ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, в предвечном совете было предсказано число тех христиан из бывших ранее языческими народов, которые должно войти в Царство Господа Иисуса Христа. Исполняется число, и заканчиваются при этом и времена язычников. Наступает время массового признания евреями Иисуса Христа. Апостолу Иоанну дается трость для измерения небесного храма и повелевается подсчитать число вошедших туда христиан. Про это время говорит Господь в Евангелии от Луки: «Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». 21 глава, 24 стих. Почти теми же словами говорится о попрании святого города язычниками и в Откровении. Смотри 11 главу, 2 стих. Но в последнем есть замечательное дополнение, которое позволяет сделать важный вывод. Апостолу Иоанну повелевается: «Внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам». Про каких язычников здесь говорится? Очевидно, не про тех, которые уверовали во Христа и жили его заповедями. Эти язычники стали новым Израилем, детьми Авраама по духу, которые, по словам Господа, придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. Евангелие от Матфея, 8 глава, 11 стих. О том же пишет и апостол Павел христианам из язычников в своем послании к Галатам: «Если вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». 3 глава, 29 стих. Поэтому надо полагать, что во внешний двор храма будут допущены те из язычников, которые не были христианами, но жили по закону своей совести, который, по свидетельству апостола Павла, написан в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Послание к римлянам, 2 глава, 15 стих. Вот светлое обетование для всех тех праведников, которые не могли почему-либо при жизни познать Христа и уверовать в Него. Сюда можно отнести праведников из языческих народов, живших до Христа, например, Сократа, Платона и Диогена, и всех тех праведников, до которых проповедь Евангелия не дошла. Все они, хотя и не смогут войти в храм по причине несовершенного очищения души, но будут удостоены быть во внешнем дворе храма, то есть в какой-то мере будут причастны к радости Царства Небесного. По словам Откровения, попрание святого города будет продолжаться 42 месяца. 42 месяца или 3,5 года. Примечание. Столько же времени будет продолжаться и власть Антихриста. Смотри Откровение 13 глава 5 стих. К этому сроку близко и пророчество Даниила о видении, которое относится к концу времени. Смотри книгу пророка Даниила, 8 глава, 17 стих. Пророк Даниил пишет: «Рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть его воинства и звезд, и поправ их, и даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его, и воинство предано вместе с ежедневную жертвою за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал». Книга пророка Даниила, 8 глава, 9-12 стих. Итак, срок 42 месяца или 3,5 года близок к 1260 дням, времени, в которое будет провозглашаться проповедь двух последних великих пророков. Откровение так пишет про них: «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище». Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю в дни пророчествования их, и имеют власть над водами, превращая их в кровь, и поражать землю всякую язвою, когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов, и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3,5 дня, и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. Но после 3,5 дня вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: «Взойдите сюда». И они взошли на небо на облаке и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих, и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Второе горе прошло. Вот идет скоро третье горе. Откровение, 11 глава с 3 по 14 стих. Как видно из описания, это будут два великих праведника-аскета, облеченные во вретище, учителя истины, как светильники и маслины, как великие праведники. Неотразимая сила красноречия их характеризуется словами: «Огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их». До встречи их с Антихристом они будут промыслительно защищены от всех своих противников. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они будут обладать чудотворным даром и, подобно Илии пророку, обладать властью затворять небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их. Однако для людей, уже отступившихся от Христа, проповедь о покаянии будет мучительна. Поэтому Откровение говорит, что два пророка сии мучили живущих на земле. Тела пророков будут оставлены на улицах какого-то большого города, отличавшегося свирепым гонением на христиан, где и Господь наш распят. Многие истолкователи считают, что это Иерусалим, хотя не один только Иерусалим может считаться распинавшим Христа, но и другие города, распинавшие Христа в лице Его Церкви, тела Христова. Только современному поколению людей могут быть понятны слова откровения о том, что многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их. Телевидение с космическими отражателями электромагнитных волн позволяет теперь смотреть какое-либо событие сразу всему населению земного шара. Как известно из истории церкви, тела двух праведников Ветхого Завета, Илии и Еноха, не увидели тления. В Новом Завете тела Богоматери и апостола Иоанна Богослова получили бессмертие по истечении 3 дней после их ухода из земной жизни. Такая же участь тел будет по откровению и у двух пророков, которые будут убиты Антихристом. Примечание. Есть мнение в церкви, что эти два пророка будут вновь пришедшими на землю Енохом и пророком Ильей, которые взяты с телами на небо. Смотри книгу Бытия, 5 глава, 24 стих, и 4 книгу Царств, 2 глава, 11 стих. Надо также помнить, что по открытии могилы апостола Иоанна в ней не оказалось его тело, и сам Господь сказал апостолу Петру: «Если я хочу, чтобы он, Иоанн, прибыл, пока прийду, что тебе до того?» Евангелие от Иоанна, 21 глава, 22 стих. Как видно из текста Откровения, последнее событие будет сопровождаться особыми знамениями, землетрясением и разрушением многих городов и гибелью при этом людей. Все эти знамения и беды являются только началом тех, которые должны затем постигнуть мир при полноте власти над миром Антихриста. Идет скоро третье горе.